залив, казалось, подернулся кровью. После жестоких морозов была оттепель, отчего в заливе переломался лед. Народ ужаснулся. «Видно, пред новой бедой!» — говорил он, расходясь. Все мертвое отвезли на телеге под Рогожскую, на Выборгскую сторону, ко храму Самсона Странноприимца. Все живое выпроводили куда следовало. Храм Самсона Странноприимца выстроен Петром I в память победы, одержанной под Полтавой. Предание говорит, что на лобном месте видели какого-то некреста, ругавшегося над головой Волынского и будто произнесшего при этом случае: «Попру пятою главу врага моего». По бородавке на щеке, глупоумильной роже, невольническим ухваткам можно бы подумать, что этот изверг был... Нет-нет, сердце отказывается верить этому преданию. Вскоре Тредьяковский получил кафедру элоквенции. Предание говорит также, что на первом этапе нашли Эйхлера, плавающего в крови, и подле него ржавый гвоздь, которым он себя умертвил. Со дня казни полиция беспрестанно разбирала в драке людей Волынского, пустившихся в пьянство, с людьми Берона. Неугомонных принуждены были выслать из города, а некоторых наказать плетьми. От всего этого разрушения осталась одна несчастная Волынская, божье дерево, выжженное почти до корня ужасной грозой. Она дала слово жить для своего младенца и исполнила его.